Глава 5. Лариса. Импровизированный девичник удался. Во-первых, он вытряхнул из меня все старательные, глубоко запрятанные эмоции, вскрыв раны, которые затянулись, но все еще болели. С подругами мы проболтали полночи, делясь историями своего прошлого. Наревелись всласть, выплеснув накопившиеся обиды и боль. В итоге девчонки остались у меня ночевать, а утром, поделившись нарядами из моего неисчерпаемого запаса шмоток, я выдохнула с облегчением. Эти батареи несорванных ярлыков и нетронутых обновок в последнее время начали изрядно раздражать. Раньше к ним почти не прикасалась, предпочитая более сдержанный стиль и удобство. Хотя коллеги часто высказывали свое восхищение по поводу моего таланта выгодно сочетать классику и небольшие детали, превращая обычные вещи в стильный образ роковой красотки. Во-первых, сегодня я решила сделать не исключение, а скорее внести новое правило. Отныне я буду носить все наряды, прикупленные на компенсацию, даже самые неуместно шикарные и откровенные. Для меня это станет еще одним маленьким шагом в процессе возврата к нормальной жизни. Девичник перетряхнул эмоции и немного раскрепостил. Позволил сблизиться с девчонками еще больше и принес облегчение. Но если, конечно же, не учитывать головную боль, а еще непредвиденную встречу с боссом, причем прямо в лифте. Три явно помятых девушки и босс в замкнутом пространстве — это было стыдно. «Напомни мне не пить посреди рабочей недели», — простонала я, загружая капсулу в кофемашину. «Договорились», — тихо отозвалась София и, покосившись на бокс принесенных кем-то пончиков, поморщилась. «Надеюсь, босс в лифте ничего не учуял», — вздохнула, доставая чашки из шкафчика. «Давно я так надолго дыхание не задерживала». «Надеюсь». Растерянно повторила она и обернулась в сторону открывшейся двери. Проследив за ее удивленным взглядом, я рассеянно уставилась на вошедшего в кабинет Павла Сергеевича. Его сопровождал молодой мужчина, которого я определенно уже где-то видела. Он просканировал кабинет внимательным взглядом и, увидев Софию, едва заметно улыбнулся. А я мгновенно вспомнила, при каких обстоятельствах мы пересекались. «Коллеги, всем доброе утро! Знакомьтесь, Мирон Захаров, наш новый сотрудник. Будет стажироваться под руководством Ларисы», — громко сообщил Павел Сергеевич. Мой стажер вместе с боссом подошел ближе, но никого, кроме Софии, похоже, не замечал. Девушка под его пристальным взглядом даже смутилась. «Лариса, ваш наставник», — представил меня босс. «Просто Лара, Павел Сергеевич, я же просила». Улыбнулась я, протягивая руку Мирону, тут же взяв на себя роль своеобразного посредника. «А это София, тоже стажер, и, скорее всего, многие задания вам придется выполнять совместно». «Очень приятно», — отозвался Мирон с радостью, переключая свое внимание на Софию. Повис неловкий момент, который тактично кашлянув прервал Павел Сергеевич. «Ладно, с остальными познакомишься позже. Сейчас объясню, где отдел кадров, а после оформления вернешься сюда и можешь приступать к стажировке. Лара все покажет и введет в курс дел». «Вот это экземпляр!» Пытаясь подначить подругу, томно вздохнула я, глядя в сторону удаляющихся мужчин. «Такого стажировать и не перестажировать. Посмотри на его плечи. А задница... «Шш! Услышит же!» Густо покраснев, зашипела она, следом напомнив. «Кто вчера говорил? Только карьеры, никаких мужиков. Может, за этими плечами килограммы разбитых сердец, или жена и дети, или... Ну, я не знаю». «А мне кажется, кто-то из нас лукавит», — расплылась я в ехидной улыбке. «Колись, понравился?» «Ну вот еще! Мало ли...» Еще больше засмущалась София и, пытаясь съехать с темы, затараторила. «И вообще, работать пора, а мы все еще кофе не попили». Похихикав над подругой, я занялась текущими задачами, и чуть позже, когда вернулся Мирон, приступила к его обучению. Несмотря на явное отсутствие опыта в программировании, мой стажер подошел к процессу с полной ответственностью. Слушал внимательно, переспрашивал и уточнял, постоянно делая пометки в своем ноутбуке. С удивлением отметила, что Мирона больше интересовали организационные и правовые вопросы, чем детали взаимодействия с заказчиками и этапы выполнения проектов. Постепенно пришла к выводу, что Павел Сергеевич имеет совсем не те планы на этого сотрудника, чем предполагалось изначально. С другой стороны, не исключала вероятность, что это скорее не я назначена наставником, а Мирон. И не просто так, а именно для оценки моего потенциала как будущего руководителя отдела. Эта мысль грела заманчивыми перспективами карьерного роста, поэтому я постаралась показать себя высококлассным специалистом. Изредка отмечала, что мой стажер наблюдал за Софией и, улыбнувшись, возвращал свое внимание мне. День прошел очень плодотворно, а после работы я позвала подругу в гости. Девушки тактично отказались, а настаивать я особо не стала. После вчерашних посиделок хотелось понежиться в ванне, почитать что-нибудь романтическое и пораньше лечь спать. Поэтому вместо привычного бесцельного блуждания по магазинам я сразу же поспешила домой. Устроила себе любимый релакс, а позже, устроившись на диване в гостиной, обложилась вкусняшками и открыла электронную книгу. В какой-то момент отвлеклась на бормотание телевизора, зависнув на сюжете новостного канала об открытии в нашем городе филиала известного центра планирования семьи. Информация оказалась как нельзя кстати. Уже давно задумывалась пройти повторное обследование и вплотную заняться лечением. Ребенка я очень хотела, причем планировала заняться этим вопросом в ближайшие пару лет, даже если так и не решусь завести близкие отношения. Как бы ни сложилась жизнь, но мой малыш в любом случае будет мне самым родным и близким человеком. И любить меня будет не за что-то, а просто потому, что я есть. Ради этого я готова была пойти на риск, даже вопреки спорным прогнозам врачей. Тут же залезла в интернет и, найдя адрес филиала, записалась на консультацию к репродуктологу на ближайшую доступную дату. А чтобы удостовериться в правильности выбора, перешла прямо с сайта центра на их страничку в социальной сети, где можно было почитать отзывы и мнение реальных пациентов. Пролистав несколько постов и статей, впечатлилась репутацией центра, а потом полезла во вкладку упоминаний и отметок на фотографиях бывших пациенток. В основном это были кадры счастливых родителей с малышом на руках или улыбающейся девушки, гордо демонстрирующие свой большой живот. Были фотографии и с совсем крошечными младенцами, и с детками постарше. Листая ленту счастливых лиц, невольно и сама начала улыбаться. До тех пор, пока не увидела ее. Улыбка моментально исчезла, а горло перехватило спазмом. На фотографии, держа новорожденную малышку, улыбалась Аня-акула. Девочка с огромными голубыми глазами и со смешной розовой повязкой на голове смешно хмурилась и сжимала маленькие кулачки. Снимку было всего полгода. Полгода чужого материнского счастья, которое могло быть моим. Сглотнув колючий ком, я отложила телефон и зажмурилась, пытаясь сдержать слезы. Но пару минут спустя снова взяла мобильник и решительно нажала на аватарку Ани, переходя на ее персональную страничку. Чужая счастливая жизнь была в сотнях снимках и видео. Аня, ее малышка и трехлетний сын. Мальчик мелькал на многих фотографиях, чаще рядом с сестренкой, в обнимку с улыбающейся мамой, на прогулках с игрушками, в ванне среди белых хлопьев пены. Где-то он смеялся, где-то хмурился или плакал, но он был живой и настоящий. Самый обычный ребенок. Лента социальной странички Ани давно изменилась, сместив моменты гламурной жизни девушки на более простые, но такие яркие моменты. И везде она улыбалась, потому что любимый любит, потому что уже дважды мама. Читать подписи под снимками я не смогла. Решительно закрыв вкладку соцсети, отложила телефон и сползла по спинке дивана. По лицу текли слезы, а я их почти не замечала. Они счастливы, у них семья. Никита давно меня забыл. Так какого черта я все еще не могу его забыть и отпустить наше прошлое? Стало одновременно мерзко от своей слабости и обидно за все годы, что я продолжала его любить и на что-то надеяться. Никита никогда меня не любил, а его отец оказался прав, и сейчас я это понимала. И Марина была права, предостерегая меня в самом начале наших отношений. Нас никогда не существовало. Встав, я решительно направилась в ванную и, умыв лицо холодной водой, посмотрела на свое отражение. Подмигнув, вернулась в комнату и, достав ежедневник и ручку, задумалась. Открыв чистую страницу, уверенно вывела заголовок «Цели и планы на следующий год». Они же просто перечислила. Вплотную заняться здоровьем, чтобы родить ребенка. Получить должность начальника отдела. Обязательно съездить в отпуск. Познакомиться, начать отношения, влюбиться. Если две первые цели были давно мной обдуманы, то остальные вызывали легкий мандраж. Давно привыкнув занимать каждую свободную минуту работой или учебой, я просто забыла, что значит отдыхать. Последний же пункт откровенно пугал. Его я зачеркивала, исправляла и переписывала несколько раз, но в итоге пришла к выводу, что мужчина мне не просто нужен, а просто необходим. Уже решительно подчеркнула строку жирной чертой, мысленно зачеркивая свою первую любовь. «Так надо».